Элкса Дал всегда говорил, что все огни — это один огонь, и все огни подвластны симпатисту. Прекрасно. Все огни — один огонь, как и огонь на этом куске дранки. Я пробормотал заклинание и сфокусировал алар, затем торопливо нацарапал ногтем на дереве руны Уле, дочь и песен. За это короткое время вся дранка уже задымилась, обжигая мне руку. Я уцепился ногами за ступеньку лестницы и свесился глубоко в цистерну, погрузив дранку в воду. На секунду мою руку охватил холод, но вода тут же нагрелась. Хотя щепка была уже под водой, я видел, что ее краешек все еще тлеет. Второй рукой я вытащил нож и загнал его сквозь дранку глубоко в стенку цистерны, пригвоздив свою самодельную сигалдри под водой. Без сомнения, это был самый быстрый и самый халтурный теплоем из всех когда-либо созданных. Вернувшись на лестницу, я оглядел благословенно темный город. Огни притухли и во многих местах обратились в тусклые угли. Я не погасил пожары совсем, только притушил их настолько, чтобы дать горожанам с ведрами справиться самим. Но работа была сделана только наполовину. Я спрыгнул на крышу и подобрал брошенную половину дранки, она все еще горела. Потом соскользнул по водосточной трубе на землю и побежал по темным улицам через городскую площадь к Тейлинской церкви. Я остановился под огромным дубом, который рос перед главным входом, и пока еще не расстался с пожелтевшим лиственным убором. Опустившись на колени, я открыл сумку и вытащил промасленный кожаный мешок с оставшейся смолой. Потом вылил на него бутылку бренда и поджег от щепки. Он быстро вспыхнул, сочась едким, сладко пахнущим дымом. Потом я зажал плоский конец дранки в зубах, подпрыгнул, ухватился за нижнюю ветку и начал карабкаться на дерево. Это было легче, чем лезть по стене, и я забрался достаточно высоко, чтобы легко перескочить на широкий каменный карниз под окном второго этажа церкви. Перед тем, как прыгнуть, я отломил от дуба прутик и сунул в карман. Я прополз по карнизу, туда, где висело железное колесо. Лезть по нему было быстрее, чем по лестнице. Железные спицы под мокрыми руками казались, на удивление, холодными. Забравшись на самый верх колеса, я подтянулся оттуда на плоскую макушку самого высокого в городе здания. Пожаров внизу было почти не видно, а вопли в основном перешли в рыдание и тихий гул поспешных переговоров. Я вытащил изо рта дранку и принялся раздувать ее, пока она снова не разгорелась. Потом я сосредоточился, пробормотал другое заклинание и поднес к огню дубовый прутик. Бросив взгляд на город, я увидел, что стало еще темнее. Прошла секунда. Внезапно дуб внизу вспыхнул ослепительным пламенем, все его листья загорелись одновременно, и он пылал ярче тысячи факелов. В этой вспышке света я увидел, как в двух улицах от меня Дракус поднял голову. Он взревел, выдохнул облачко синего пламени и бросился к огню. Слишком резко повернув за угол, он со всего маху врезался в стену лавки и проломил ее, как картон. Перед деревом он притормозил, снова и снова выдыхая огонь. Вспыхнув, листья дуба быстро гасли, превращаясь в тысячи тлеющих звездочек, отчего дерево походило на гигантский потушенный канделябр. В тусклом красном свете Дракус казался всего лишь тенью. Но я все же разглядел, что он обескураженно озирается. Яркий огонь погас, противник пропал. Огромный клин головы мотался туда-сюда, туда-сюда. Я выругался сквозь зубы, Дракус был слишком далеко. Вдруг он принюхался, так шумно, что я расслышал это с крыши, возвышавшейся над ним метров на 30. Потом, учуяв сладкий запах горящей смолы, Дракус щелкнул зубами. Он не выказал прежней осторожности и буквально набросился на смолу, раздирая мешок широченной пастью.